Ее поспешно увели прочь. Самое крупное общественное мероприятие года рухнуло подобно зануде Фредди. Корделию сразу же упрятали в какую-то тихую комнату одной из административных помещений космопорта. Вскоре появился личный врач президента и начал действовать, попросив выйти всех, кроме ее матери. Корделия получила передышку, но понадобился почти час, чтобы справиться со слезами. Наконец, чувство неловкости и возмущения улеглось, и она смогла сесть и разговаривать так, словно у нее всего лишь сильный насморк. «Пожалуйста, извинитесь за меня перед президентом. Если бы кто-нибудь меня предупредил или спросил, готова ли я к такой встрече, я сейчас не в лучшей форме». «Нам самим следовало об этом догадаться», — печально сказал врач. «Ведь, в конце концов, то, что вы пережили, выходит за рамки обычного военного опыта. Это мы должны извиняться за то, что вызвали у вас лишний стресс». «Мы думали, это будет приятным сюрпризом», — добавила мать. «Да уж, это было сюрпризом. Я только надеюсь, что меня не засадят в психушку. Мне сейчас как-то не хотелось бы где-нибудь сидеть». От одного предположения, что ее снова запрут, перехватывало горло. «Интересно, где сейчас Фаркосиган? Что он делает?» Мысль о спиртном привлекала ее все сильнее. «Хорошо бы сейчас оказаться с ним и напиться до бесчувствия». Она сжала пальцами переносицу, стараясь снять напряжение. «Мне дозволено ехать домой?» «Толпа еще не разошлась?» — озабоченно спросила мать. «Боюсь, что нет», — ответил доктор. «Мы постараемся их сдержать». Он шагал по одну ее сторону, мать — по другую. Чтобы опять не расплакаться, Корделия вспоминала поцелуй Фаркосигана на протяжении всего пути к машине. Толпа еще напирала, но как-то притихла, и лица у сограждан были даже слегка испуганные. Первоначальный радостный настрой исчез. Ей было стыдно, что она отняла у них праздник. У жилой шахты, где была квартира ее матери, тоже ждала толпа. Люди стояли в холле перед лифтами и даже на лестничной площадке. Корделия чуть улыбалась и осторожно помахивала рукой, но в ответ на вопросы только качала головой. Она была не уверена, что сможет внятно говорить. Наконец они закрыли за собой дверь. «Уф, они, наверное, с самыми лучшими намерениями, но, Господи, мне казалось, им хочется проглотить меня живьем. Из-за войны было столько волнений». Все, на ком сейчас голубая форма экспедиционного корпуса, просто герои. А когда стали возвращаться пленные и рассказали о тебе? «Я рада, что к тому времени уже знала, что ты здорова, бедняжечка моя». Корделия была несказанно рада снова очутиться в материнских объятиях. Ну, тогда понятно, откуда они взяли эту чушь. Совершенно немыслимая сплетня. Ее распустили эскобарцы и все подхватили. Я ничего не могла поделать. Что они с тобой сделали? Они не отставали от меня. Надоедали своими предложениями полечиться. Решили, что враги подменили мне память. «А, поняла. Ты хотела спросить, что со мной сделали бароярцы?» «Ничего особенного. Фаратир, может, и собирался, но не успел приняться за дело, как его прикончили». Она решила не расстраивать мать подробностями. «Но нечто важное все-таки произошло». Она помялась. «Я снова встретилась с Эйрелом Фаркосиганом». «С этим ужасным человеком? Когда я услышал о нем в новостях, я подумала, не тот ли он самый, кто в прошлом году убил твоего лейтенанта Роузмонта?» «Да, то есть нет. Он не убивал Роузмонта. Это сделал один из его солдат. Но я говорила именно о нем». «Я не понимаю, почему он тебе так нравится». «Уж теперь ты должна бы его оценить. Он спас мне жизнь. Прятал меня в своей каюте те два дня после убийства Фаратира. Меня бы казнили, если бы поймали до смены командования. но мать казалась скорее встревоженной, чем благодарной. «Он что-нибудь с тобой сделал?» Корделия вздохнула. «Она не может быть до конца откровенной с матерью. Даже ей нельзя рассказать о невыносимом грузе правды, который он на нее взвалил». А мать по-своему истолковала пробежавшую по ее лицу тень. «О боже, какой ужас!» «Да нет же, черт подери! Фаркосиган не насильник. У него пунктик насчет пленных, и пальцем никому не притронется. Он просил меня...» Корделия замолчала, глядя на добрую, встревоженную, любящую стену, в которую вдруг превратилось лицо матери. «Мы много разговаривали. Он нормальный человек. У него не слишком хорошая репутация». «Да, знаю. Но я и сама кое-что видела. Это все ложь». «Он... Значит, он не преступник? Не убийца?» «Ну...» — Корделия замялась. «Наверное, он убил немало народа. Он ведь солдат, понимаешь? Это его работа. Он не виноват, если иногда хватает через край. Но мне известны только три человека, которых он убил не по долгу службы». «Только три?» — чуть слышно повторила ее мать. Наступило молчание. «Так значит, он не извращенец?» «Конечно, нет. Насколько я поняла, у него был немного странный период после того, как его жена покончила с собой. Вряд ли он догадывается, как много мне известно, даже если не слишком верить этому маньяку Форатиру. Подозреваю, что отчасти это все же правда, по крайней мере, насчет их отношений. Форатир явно был когда-то в него влюблен. А Эйрл отвечал ужасно туманно, когда я его об этом спросила». Глядя в потрясенное лицо матери, Корделия порадовалась, что никогда не хотела стать адвокатом. «Все мои подзащитные навечно остались бы на принудительном лечении». «Ты бы лучше поняла, если бы с ним встретилась», — с надеждой проговорила она. Мать неуверенно засмеялась. «Да уж, он тебя просто околдовал. Так что же в нем есть? Интересно говорит, хорош собой?» «Не знаю. Разговаривает он в основном о бароярской политике. Уверяет, что испытывает к ней отвращение, но, по-моему, это скорее одержимость. Он и на 5 минут не может о ней забыть. Она стала частью его души». «Это интересно?» «Это ужасно», — честно призналась Корделия. «От его истории неделю не заснешь». «И дело не в его внешности», — со вздохом констатировала мать. «Я видела его в новостях». «Ой, ты их не записала?» — спросила Корделия, сразу оживляясь. «Где я смогу их найти?» «Наверное, где-то в файлах видео», — отозвалась та, изумленно глядя на дочь. «Но право же, Корделия, твой Рек Роузмунд был в 10 раз привлекательнее». «Наверное», — согласилась Корделия, — «если смотреть объективно». «Так что же в нем все-таки есть?» «Не знаю. Скорее всего, его недостатки — это часть его достоинств. Мужество, сила, энергия. Он мне может дать 10 очков вперед, всегда. У него есть власть над людьми. Он не просто лидер, хотя это в нем тоже есть. К нему нельзя относиться равнодушно. Самый странный тип, с которым я когда-либо встречалась, некий Ботари, и боготворит, и ненавидит его одновременно. Но рядом с ним никто не скучает». «А к какой категории относишься ты, Корделия?» «Конечно, я его не ненавижу, но и не могу сказать, что без ума от него». Она долго молчала, потом посмотрела прямо в глаза матери. «Но если он порежется, у меня течет кровь». Мать побледнела. Губы ее улыбались, но взгляд погас, и она с излишним усердием принялась раскладывать немногочисленные вещи Корделии. На 4-й день отпуска начальник Корделии, коммодор Тейлор, привел неприятного посетителя. «Капитан Нейсмит, это доктор Мехта из медицинской службы экспедиционного корпуса». Доктор Мехта оказалась стройной, загорелой женщиной одних лет с Корделией. Темные волосы ее были гладко зачесаны назад, и вся она в своей голубой форме казалась холодно-стерильной. «Опять психиатр», — вздохнула Корделия. Мышцы у основания ее шеи свело судорогой. Новые допросы, новые увертки, все более ненадежная паутина лжи для прикрытия прорех в ее истории. А за недомолвками прячется горькая правда Фаркосигана. «Ваше личное дело?» Наконец попали доклады коммодора Спрейг. «Увы, с большим опозданием». Губы Тейлора сочувственно сжались. «Ужасно. Я очень сожалею. Если бы мы получили их раньше, вам не пришлось бы пройти через то, что случилось на прошлой неделе. И другим тоже». Корделия покраснела. «Я не хотела его лягнуть. Он просто на меня наткнулся. Такое больше не повторится». Тейлор спрятал улыбку. «Ну, я за него не голосовал. Зануда Фредди меня не заботит. Хотя...» Тут коммодор откашлялся. «Он-то как раз очень интересуется вами. Вы теперь знаменитость. Нравится вам это или нет?» «А, чепуха». «Это не чепуха. У вас есть обязательства». «Чьи слова повторяешь, Билл?» — подумала Корделия. «Это не твой голос». Она помассировала шею. «Я считаю, что выполнила все свои обязательства. Чего им еще от меня нужно?» Тейлор пожал плечами. «Считается, мне дали понять. В общем, вас ждет место в аппарате президента в связи с вашим военным опытом. Когда вы поправитесь?» Корделия фыркнула. «У них какие-то странные понятия относительно моей военной карьеры. Послушайте, зануда Фредди пусть хоть накладной бюст надевает, чтобы охмурять избирателей гермафродитов скварца. Но я не собираюсь играть роль пропагандистской коровы, которую будут доить какие-то партии. Выражаясь словами одного друга, у меня отвращение к политике». «Ну...» — он пожал плечами, словно выполнил некий долг, и продолжил уже более твердо. «Как бы то ни было, в мои обязанности входит проследить за тем, чтобы вы были действительно готовы к службе. Я буду в порядке после месячного отпуска. Мне просто надо отдохнуть. Я хочу вернуться в астроэкспедицию». «И вернетесь, как только врачи признают вас годной». О, понадобилась почти минута, чтобы до нее дошел смысл сказанного. «Так. Погодите-ка. У меня было небольшое недоразумение с доктором Спрейг. Очень милая дама и рассуждает логически, но исходные посылки были неверны». Коммодор Тейлор грустно посмотрел на нее. «Кажется, сейчас мне лучше передать вас доктору Мехте. Она все четко объяснит. Вы будете с ней сотрудничать? Правда, Корделия?» Корделия похолодела. «Давайте внесем ясность. Вы хотите сказать, что если ваш специалист не будет мной доволен, я уже никогда не ступлю на корабль экспедиции? Никакого командования и вообще никакой работы, так?» «Это слишком жесткая формулировка. Но вы же сами знаете, что для астроэкспедиции, в которых небольшие группы людей надолго оказываются в изоляции, психопрофили имеют огромное значение». «Да, я знаю». Корделия изобразила улыбку. «Я буду сотрудничать. Конечно».